Глава 124. Так много всего нужно осмотреть, а времени, если они хотят успеть добраться до виллы Колина к ужину, ничтожно мало. Элли вовсе не нравится эта спешка на юг. Она хочет как можно дольше оставаться наедине с Клэр. Они неторопливо проехали через всю Францию и провели несколько дней во Флоренции, где обошли все музеи, в том числе галерею Уффици с ее знаменитой статуей Давида. Как чудесно вновь посетить старые места вместе с дочерью, заново узреть волшебство глазами юной девушки. Элла и Клэр просто влюбились в Сиенну и Ареццо, особенно в местную еду и вино, решив, что до конца жизни так бы и питались этими салатами, рыбой и восхитительной пастой. Поднимаясь по дороге на Ангьяри, Элла невольно сбавила скорость. Жаль, что драгоценное время в компании Клэр заканчивается. Кроме того, она пока не разобралась в своих чувствах насчет предстоящей встречи с разросшейся семьей Селесты. Она опять связана с этими людьми. В довершении всего Элле не хватило мужества рассказать Клэр о признании Мэй. Стоит ей подумать об этом, и у нее замирает сердце. Может, решится как-нибудь потом, после 2-3 бокалов вина? Родди проявил невероятную щедрость, и выражать свое недовольство чем-то просто гадко. Вот если бы собственная семья Эллы была побольше. Как ни странно, с годами она чувствует себя рядом с Форестерами все более и более неловко. Всю жизнь и она, и Мэй зависели от доброты чужих людей, предоставивших им кров и возможность получить образование. Селеста заменила ей мать. Однако история Эллы скрыта под покровом тайны. А сейчас уже, наверное, поздно что-то выяснять. Точно лишь одно. Никто и никогда не заявлял на нее родительских прав. Интерес к «Титанику» и всему, что с ним связано, продолжает расти. Выходят книги, создаются даже исторические общества. Еще вполне можно поделиться своей историей и узнать правду о себе. Но Элли отчего-то стыдно быть никем. Как офицерская вдова, она имеет хорошее положение. А когда у Клэр родятся дети, Элла по праву станет им бабушкой. Разве этого недостаточно? «Мама, ты свернула не туда», — взвизгнула Элла. «Надо было налево, а не направо». «Ты уверена?» «Черт! Погоди, дай посмотреть». Она остановила машину, чтобы свериться с картой. «И как прикажете развернуться на этой узкой улочке? Да еще на крутом подъеме?» Позади притормозил спортивный автомобиль. Водитель понял, в чем проблема, и подошел к окошку. «Прошу вас, вы говорите по-английски?» «Сбились с дороги, верно? Позвольте вам помочь». «Дове вилла Колина, пер фаворе?» обратилась к нему Элла, используя весь доступный словарный запас. «Примечание. Итальянский. Не подскажете, как проехать к вилле Колина?» Конец примечания. «А, сеньор Форестер, да?» «Нужно повернуть обратно». Незнакомец жестом показал разворот и улыбнулся. «Нет, лучше поезжайте за мной. Я покажу». «Нет-нет, не стоит», — запротестовала Элла. «Я покажу дорогу. За мной», — безапелляционно скомандовал мужчина. «Ничего себе», — хихикнула Клэр. «А он вылитый Витторио де Сика». «Кто?» — раздраженно рявкнула Элла, разворачиваясь. Она уже сообразила, в каком месте свернула не туда. «Итальянский актер, кинозвезда. Ладно, неважно, просто поезжай за ним. Мамуля, ты безнадежна!» С досадой выдохнула Клэр. Обе устали. Начинало темнеть. До конца пути осталось совсем немного. Элла напрягла последние силы. «Нравится тебе или нет? А удовольствие от этой поездки ты получишь», — мысленно пробурчала она, когда впереди показались ворота виллы. Дни складывались в недели. Все быстро привыкли к ленивому образу жизни. Неспешное пробуждение по утрам, поздние завтраки в ближайшем ресторанчике, сиесты, экскурсии по окрестностям и долгие ужины на террасе под звездами, когда каждый рассказывает, чем занимался днем. Они ездили в Ареццо, где восхитились шедеврами Пьеро делла Франчески, особенно циклом фресок на тему легенды о животворящем древе креста, устраивали чудесные пикники на речном берегу, а Родди постарался навестить как можно больше мест, с которыми его связывали воспоминания. Часть домов, увы, превратились в руины. Их прежние обитатели умерли, либо разъехались. Другие крестьяне, наоборот, отстроились, и на холмах выросли новые виллы со стенами, покрытыми белой штукатуркой. Тем не менее, повсюду были видны признаки бедности и запустения. После войны местным жителям пришлось нелегко. Поэтому дети, подрастая, уезжали в крупные города или в Америку. Родди, однако, эти добрые люди встречали с неизменным радушием и поистине королевской щедростью. Все они сильно постарели. Солнце и ветер изрядно добавили им морщин, а дети давно обзавелись собственным потомством. Главным событием этих трех недель должно было стать знакомство Кэтлин, Патти и малышей с семьей Бартолини. Встреча в старом крестьянском доме получилась очень трогательной. Все плакали в три ручья, передавая из рук в руки драгоценные фотографии. От них Родди и узнал, что же на самом деле случилось с отцом Фрэнком. Члены местного отряда милиции, изменники и дезертиры, принявшие сторону врага, сочли Фрэнка беглым арестантом, хладнокровно расправились с ним и бросили труп на растерзание диким животным. Но какой-то охотник нашел тело и отвез его в лагерь. Завели расследование, немецкого коменданта сняли с должности за то, что пускал в лагерь старого священника. Когда местные партизаны узнали, что произошло с их товарищем, то взялись отомстить и прикончили всех перебежчиков. Только теперь Родди в полной мере осознал цену своего спасения. Спокойно принять то, что он услышал, было невозможно, и он разрыдался. «Это война, амико. На войне все бывает», — сказал Джованни, беря его за руку. «Такое больше не повторится». Родди сильно в этом сомневался. Человеческая натура двояка. В ней есть и добро, и зло. Он вспомнил слова Фрэнка, произнесенные много лет назад. Люди, что укрывали его, запросто могли в порыве гнева наставить друг на друга ружья, ведь в каждом из них были сильны животные инстинкты. В трущобах Нью-Йорка и Чикаго творится то же самое. Сколько насилия повидал Родди за свою жизнь? Все, чего он хочет. Мира для своих детей. Положение спасла Патти. «Родной мой, разве мы приехали сюда печалиться?» «Нет. Мы здесь, чтобы радоваться и благодарить этих замечательных людей. Давай пригласим их всех к нам на виллу, устроим праздник и познакомим с остальными членами семьи. Мы пришлем за вами машины», — добавила она, обращаясь к родне.